Часть третья. Гулять так гулять. Глава первая. Дом. Любимый дом. Чтобы понять, что именно так царапнуло его слух в беседе с Кириллом, главе пятого стола понадобился почти час времени. Точнее, не так. Спустя полчаса после ухода юноши с его дочерью у Вербицкого просто что-то щелкнуло в голове. И Анатолий Семенович, на миг замерев, выдал в пустоту тираду, затейливости которой позавидовали бы боцманы всех флотов мира. Рука скользнула к экрану, и перед взором руководителя службы внутренней безопасности Преображенского приказа вновь замелькали строчки распоряжения его номинального начальника, а следом и куцый текст первичного доклада по происшествию с заложниками. Да, преображенцев просто не допустили до пострадавших, и единственным источником информации, очень скудным, точнее, крайне нежелающим делиться сведениями, послужил начальник особого отдела полка бронеходчиков, но главное, выудить из него не удалось. Освобождение заложников не было операцией самих гвардейцев. Нет, поезд им чуть ли не подали на блюдечке с голубой каемочкой, точнее подал, некий неизвестный, в одиночку перемолотивший два десятка человек охраны, не оставив при этом ни единого следа стихийных техник. Учитывая слова Кирилла о полутысяче душ, единомоментно осведомленных о его статусе, и его же оговорку о заложниках, вывозимых из столицы поездами, прибавить к этому любовь юноши к стрелковому и холодному оружию, которым, судя по куцому докладу приказных, и орудовал тот самый неизвестный, что перебил наемников, охранявших поезд, и вопрос о том, кем он был решен. Нет, конечно, возможны и другие варианты, но вряд ли Кирилл мог быть одним из заложников. Хотя эта версия неплохо ложится в историю его исчезновения после той преснопамятной дуэли, но она, версия в смысле, выпадает из логики действия мятежников. Собирать полный поезд девок и запихнуть вместе с ними единственного парня, вряд ли. Очень маловероятно. Есть, конечно, еще вариант полной непричастности Кирилла к истории с заложниками. Но тут уж против выступает интуиция самого Вербицкого. Но не бывает таких совпадений. Как говорил один умный человек, один раз случайность, два раза совпадение, три закономерность. Посверлив взглядом текст доклада, Анатолий Семенович фыркнул и, свернув экран вычислителя, взял в руки рацию. А, собственно, чего гадать, если есть возможность спросить самого Кирилла? Благо, он сейчас в гостиной с Машей воркует. Кто бы знал, что Вербицкий получит информацию о том поезде. Все-таки заложники не входят в компетенцию пятого стола. Хотя, если предположить наличие в этой истории следов приказных... Да к черту! Не моя проблема. Ну а то, что Анатолий Семенович догадался о моем участии в освобождении пленников, мне ничем не грозит. Теперь, по крайней мере. «Ты решил выйти из тени, а?» — толкнул меня в плечо Хромов, когда по возвращении я рассказал ему о беседе с Вербицкими. «И почему именно сейчас?» «Можно сказать и так», — кивнул я и пояснил. «А потому что при царящем в городе бардаке до меня никому не будет дела. Других проблем навалом. А когда с ними разгребутся, будет уже поздно. Полтысячи должников из бояр и детей боярских — это совсем не та сила, с которой захочет столкнуться даже самый мощный владетельный род». «Логично», — протянул Аристарх, рассматривая меня изучающим взглядом, словно впервые увидел. «Но почему Вербицкий?» «У меня с ним договор, и договор важный. Не сообщи я Анатолию Семеновичу этой информации, при ее раскрытии появилась бы большая вероятность разрыва нашего союза. Ну а кроме того, Кто может лучше него донести до излишне рьяных охотников за умами из стана защитников трона о нежелательности охоты на меня? Как насчет цесаревича? Чуть помедлив, осведомился Хромов. Я тебя не очень расстрою, если скажу, что не испытываю теплых чувств к клубу эфирников, ответил я вопросом на вопрос, и Аристарх усмехнулся. Вывернулся, дипломат. Вроде бы и про августейшую фамилию ничего дурного не сказал, но и недоверие выказал. Все претензии к вашему боярскому роду, тут же открестился я. Говорят же, с кем поведешься, на того и дети, в смысле от того и наберешься. Ответом мне стал хохот Хромова, прервавшийся скрипом входной двери. На пороге появились умотавшиеся ученицы. Вовремя. Я оглянулся на орудующих в кухонном закутке дежурных Леонида и Жорика. «Как там?» «Пять минут, и можно садиться за стол», — тут же откликнулся Леня, словно почуяв мой взгляд. Впрочем, почему словно? Именно что почуял. Еще 3-4 месяца, и можно будет браться за его подготовку всерьез. Я улыбнулся. «Ну и замечательно. Так, барышни, слышали? У вас есть 5 минут, чтобы привести себя в порядок после тренировки. И накрываем на стол». Я не успел договорить, как довольные ученицы тут же умчались смывать с себя пот и грязь. Ничего, ванная комната у меня в доме хоть и небольшая, но уж такую атаку точно выдержит. Проверено. «Думаю, на некоторое время нам нужно приостановить тренировки», — проговорил я, глядя в спину удаляющейся Оли. «С чего бы это?» — тут же заинтересовался Хромов. «Я неправильно выразился. Не приостановить, а сменить. Нужно готовиться к выходу, а ЛТК хоть и похож больше на тяжелобронированный комбинезон, но пользоваться им и его преимуществами тоже надо уметь. Не находишь?» «Верно. Решил устроить практические занятия». «Именно. Утром теория, после обеда практика», — кивнул я. «Хорошая мысль. Кстати, ты же у нас любитель стрелкового оружия», — встрепенулся Аристарх Макарович и щелкнул пальцами. «Обязательно покопайся в настройках ЛТК. Найдешь много интересного по этой теме». «А поподробнее?» — заинтересовался я. «После обеда посмотришь, узнаешь», — ухмыльнулся в ответ Хромов. И, поднявшись с лавки, потопал к буфету за посудой. Мне же не осталось ничего другого, как заняться своим любимым самоваром. Как раз к завершению трапезы и чаек поспеет. А интересное действительно нашлось. Начиная со встроенного ПНВ, прибор ночного видения, и нескольких систем фиксации и передачи видеоряда, действующих даже в условиях очень плохой видимости и сочетающих в себе оптические и рунные сенсоры, и заканчивая развитой системой наведения для стрелкового оружия. 3 выстрела в цель, 8 секунд на настройку, и любой ствол становится частью стрелкового комплекса, вычислитель которого способен учитывать не только расстояние до цели, силу и направление ветра, но и баллистику выстрела, без какой-либо ручной корректировки. Понятно, что оружие, использующее направляющие кольца и, соответственно, образующее разряженный тоннель для снаряда, не особенно нуждается в подобных вычислениях, но, во-первых, на расстояние больше 800 метров такой тоннель просто не добьет. А во-вторых, здесь на вооружении имеются стрелометы, не использующие этого принципа вообще. Да и не только стрелометы. Есть и винтовки вроде тех, что так заинтересовали меня при захвате базы наемников Томилина. Зачем это нужно? Ради скрытности. Оказывается, за отсутствием вспышек от выстрелов здешние умельцы научились отслеживать огневые точки по тем самым тоннелям разряженного воздуха, оставляющим довольно четкий след в эфире. И шлем Визеля, кстати, тоже предоставляет такую возможность. О возможности отслеживать местоположение членов отряда, объединенных в одну сеть, я и вовсе промолчу. Хотя то, что при блокированной в городе связи эта система продолжает работать, как ни в чем не бывало, приводит меня в недоумение. В общем, интересная штука этот самый ЛТК. И сейчас, зная его возможности, я бы, честно говоря, 10 раз подумал, прежде чем решился выйти на бой против Визеля, не озаботившись предварительно хорошей броней. В скорости передвижения обычному оператору, конечно, меня не обогнать, но при имеющихся в ЛТК прибамбасах из марки прицела мне будет уйти очень непросто. Впрочем, на коротких дистанциях, думается, дело будет обстоять несколько иначе. Хоть входящий в комплект Визеля тесак и способен разрубить меня пополам, невзирая на все щиты, но для этого меня сначала нужно будет поймать, а вот тут разница в наших скоростях, хоть и частично нивелированная возможностями ЛТК, явно будет сказываться не в пользу оператора, что, впрочем, не мешает мне коситься на артефактный тесак с нескрываемым уважением. Стоит коснуться его в эфире, и словно в штормовую волну ныряешь. Мощная штука. Налюбовался? Голос Ольги вырвал меня из размышлений. Я оглянулся. Нареченная стояла в дверях, уже наряженная в свой ЛТК, отличающийся от моего стрелкового варианта, чуть более развитым заплечным контейнером, который у меня язык не повернется назвать рюкзаком. Да на темном шлеме виднеются три дорожки острых выступов, тянущихся от лба через теменную часть к затылку. Эффекторы СЭП. Заметив, как внимательно я ее рассматриваю, Ольга оставила одну ножку в стороне и заложила руку за голову. Ну, попыталась. Глухой стук и чертыхание в динамике. Я старательно задавил ухмылку, но в самом деле пытаться выглядеть сексуально в ЛТК... нет, это, конечно, не скафандр для выхода в открытый космос, но все же... Я покачал головой. «Одевайся давай». «Жду тебя во дворе», — буркнула Оля, явно заметив мою гримасу. «Ну-ну, пусть дуется. Начнем работать, мигом все глупости из головы вылетят. Уж это я могу обещать точно». Ко второму часу нашей общей тренировки невеста взвыла. На третьем начала материться. А к исходу пятого остановилась, как вкопанная посреди нашего мини-полигона, и... покрутив головой, словно всматриваясь в окружившую нас темноту, заговорила настолько тихо, насколько это позволял встроенный в шлем динамик. «Кирилл, с северо-запада движутся две группы, расстояние 1,5 километра, и они расходятся, словно хотят наш дом в клещи взять». «Картинку дай». Я напрягся. «Ну да, чего-то в этом роде стоило ожидать». Рано или поздно. Но бывшим конным клубом кто-нибудь обязательно должен был заинтересоваться. Хотя бы те же мародеры. Я смотрел на передаваемую Ольгой картинку с радара ее ЛТК и потихоньку зверел. «Мой дом! Опять мой дом! Да что им здесь? Медом намазано, что ли?» «Надоели, уроды!» Две группы. Авангард из 5 человек. И ядро еще 7. Пятерка явно забирает левее. Очевидно, пойдут к знакомому овражку. А вот оставшиеся рассыпаются короткой цепочкой. Какие целеустремленные ребятки. Так и чешут. Надо бы взглянуть на них поближе. Я подошел к Ольге и, велев ей описать ситуацию Хромову, скользнул к ограде. Отвод глаз лег на ЛТК как родной, и, перемахнув через стену, я двинулся в сторону передового дозора гостей. Надо же разобраться, что за птиц занесло в наши края. Можно было бы предположить, что эта группа мятежников движется куда-то по своим делам, но тогда зачем им брать мой дом в клещи? Не проще было бы обойти по дуге? Мародеры? Конечно, всякое может быть, но сильно сомневаюсь, что серьезные специалисты пойдут в трупоеды. У них других возможностей валом. А в том, что к моему дому приближаются спецы, я не сомневался. Достаточно было взглянуть на то, как они двигаются, чтобы сомнения отпали. Правда, радости этот факт мне не доставил. А вот настороженности. И кто бы это мог быть? Приятели наемников, уничтоженных мною с Хромовым? Дружинники мятежников, решившие сделать из моего дома плацдарм? Или, наоборот, защитнички трона нарисовались? Черт его знает. Впрочем, посмотрим. Может, и выдастся возможность допросить Рогатого. Вскрывшись за отводом глаз, я перебрался поближе к той тройке бойцов, что начали забирать влево от моего дома. И не уловив в эфире никакого движения со стороны их коллег, застывших метрах в 300 у начала знакомого овражка, уверенно двинулся следом за ними. Расстояние между нами уменьшилось настолько, что теперь я мог совершенно спокойно пользоваться своим чутьем, чтобы определять местоположение противника. А потому картинка радара, транслируемая визелем Ольги, свернулась в мигающую пиктограмму и почти исчезла из поля моего зрения. Вот и замечательно. А то без соответствующей привычки лишнее мельтешение перед глазами только внимание отвлекает. Я замер в полусотне метров от авангарда, с удобством расположившегося на самой границе сенсорного поля домашней системы наблюдения, и нахмурился. Понятное дело, что после отказа эфирной связи Оле с Жорой пришлось объединять фиксаторы в проводную сеть. И это не могло не сказаться на скрытности системы. Но то, с какой точностью гости смогли определить границы ее действия, меня немало напрягло. Поскольку выводы из этого следовали короткие и очень неприятные. С равной степенью вероятности их можно было свести к двум вариантам. Первый. У незваных гостей при себе имеется серьезная и достаточно компактная сканирующая аппаратура. Второй. Такая аппаратура может быть даже и не столь компактная, имелась у кого-то другого. И этот самый другой поделился с нынешними визитерами результатами ее работы. И тот, и другой варианты мне не нравятся. Поскольку наличие у гостей компактных сканеров, априори являющихся военными игрушками специального назначения, автоматически переводит владельцев в разряд профессиональных диверсантов, а возможность проведенного предварительного обследования территории, прилегающей к моему дому, свидетельствует о серьезной подготовке к делу, что тоже не сахар. Даже если считать гостей обычными дружинниками без специальной подготовки. А еще мне не нравится что-то в эфире. Вот только понять не могу, что именно. С уверенностью могу сказать только одно. Это связано не со всей ситуацией в целом, а конкретно с той самой дозорной пятеркой, что устроилась в полусотни метров от меня. Надо подобраться поближе. Глядишь, что-нибудь станет понятнее. Стало. Да. Только мне от этого ни жарко, ни холодно. Почти растворившись в эфире, я сумел понять, что старший пятерки мне откуда-то знаком. Точнее, даже не так. Я его видел недавно. И недолго. Находился от него совсем недалеко, но на этом хорошие новости и заканчиваются. Я не знаю этого человека. За мной следят? Опять? Не похоже. Если бы за мной наблюдали, не почувствовать этого я бы не мог. А тут почти неощутимая в эфире линза подслушки скользнула поближе к компании гостей. «Капитан, там пусто. Фиксаторы молчат. В доме полная тишина». Тихий голос одного из визитеров доказал, что прием, показанный мною во время экзамена на ступень, работает безотказно. Он точно должен быть здесь? Должен, буркнул в ответ тот самый знакомый незнакомец. Больше ему идти некуда, если, конечно, за город не рванул под крылышко к Громовым. Но это вряд ли. Так что сидим, ждем, смотрим. Всем все ясно? Так точно. Подчиненные капитана покивали. Вот и ладно. Горький, дуй к двойке. Пусть занимают позиции. И сам с ними останешься. Присмотришь, чтобы все тихо было. Игорь, проследи, чтобы подопечные не засветились. Надо будет, хоть в землю их закопай. Но чтобы ни один нос их не унюхал. Сделаю, командир, не переживай. Один из вояк кивнул и шустро двинулся к месту, где засело ядро группы. В следующий раз надо будет заминировать к чертям этот овраг и плевать на последствия. Второй раз он на руку противнику играет. Или просто засыпать его. А что, бросить трубу на дно, заровнять бульдозером, и хрен кто с той стороны незамеченным подойдет. Хм. Я вздохнул. Не пойдет. Меня муниципалитет за такое самоуправство насухо выдает. Никакие гонорары от долговой ямы не спасут. Нафиг. Лучше уж действительно заминировать. От сыскного приказа отбрехаться и то проще будет. Честное слово. «И долго нам здесь околачиваться?» — вздохнул кто-то из оставшихся с капитаном. «Пока не убедимся, что это не ловушка», — хмуро ответил тот. «Все». Заткнулись и разбежались. Чтобы через полчаса у меня была информация об округе. И не дай вам бог прозевать каких-нибудь уродов. Одним разжалованием не отделаетесь. Крас, ты меня понял? В оба смотреть! Да понял я, понял. Чуть что сразу, крас. Пробурчал плечистый детинушка в темном камуфляже, проскальзывая мимо меня. Интересно, девки пляшут. Хм. А ведь капитан один остался. Расспросить его, что ли? Потихоньку. Хотя, не получится. Четверти часа для задушевного разговора может и не хватить. А значит, нужно обеспечить себе фору во времени и страховку. Развернув клавиатуру, я отбил сообщение Ольге для Аристарха. И в очередной раз, подивившись стабильно работающей связи ЛТК, стал ждать ответа. О, а вот и он. Два коротких слова. А насколько сразу спокойнее стало. На прицеле. Капитан Мальцев взглянул на рунный планшет и скривился. Из-за чертовой блокировки приходится пользоваться такой рухлядью. Она еще и сбоит постоянно. Вот и сейчас. Огоньки на мутной карте планшета, означающие трех его подчиненных, почему-то застыли один за другим на месте. Словно бойцы вместо того, чтобы выполнять приказ командира и прочесывать округу, вдруг решили прилечь отдохнуть на мерзлой февральской земле. И ведь живы, иначе бы сигнал погас. Так чего они там застряли? По спине прокатился холодок дурного предчувствия. Капитан резко развернулся, одной рукой поднимая ствол бесшумного крона, а второй пытаясь активировать тревожный сигнал, но не успел. Возникшая из темноты массивная черная фигура обрушилась на него всем своим немалым весом. И капитан понял, что не в состоянии шевельнуть даже пальцем. Глупо. Как глупо. Он бы заскрежетал зубами от злости. Но даже этого сделать оказался не в состоянии. Оставалось только с бессильным бешенством смотреть в нависшее над ним равнодушное, матово-черное забрало шлема, пересеченное Т-образным крестом визора. Поняв, что просверлить взглядом дыру в шлеме не удастся, Мальцев опустил глаза и... Боец в ЛТК? Гибкая сегментная броня, местами переходящая в бронеплиты, но при этом, в отличие от старших братьев, почти не стесняющая движение оператора, почти незаметная рябь эфира и полное отсутствие питающей системы. Агрегат явно создавался не для обычных людей. А значит, противник мало того, что упакован в мощный доспех, так еще и сам по себе является оружием. Одаренный. Эх, будь при Мальцеве хотя бы пара его бойцов, можно было бы попробовать раскатать эту консерву. Все-таки профессионалы уровня воев. Это вам не кот написал, но, кажется, консерва успела первой. Черт! Капитан попытался дернуться, когда рука противника, затянутая в фонящую эфиром перчатку, потянулась к застежке его шлема. Тщетно, разумеется. Короткий импульс, перебор, и шлем летит в сторону. Противник же, отпрянув, чуть склонил голову к плечу. И даже при всей своей куцей чувствительности Мальцев ощутил, как от оператора ЛТК полеснуло удивлением. «Хм, и что же мне с вами делать, господин хороший?» — протянул странно мальчишеский голос из динамика ЛТК. «Пришли, напугали моих учениц и целого Ярова. Заставили меня бегать по этой гадкой погоде, играть в казаков-разбойников. Совесть у вас есть, я спрашиваю? А мозги?» Оператор ЛТК даже пальцем себя по шлему постучал. Потом замер на секунду, словно вглядываясь в непонимающее лицо капитана. «А, да, вы же ответить не можете». Рука в перчатке ухватила Мальцева за шею, а в следующий миг капитана словно током прошибло от темени до пяток, и оператор почти бережно опустил голову командира на землю. Мальцев, ощутив свое тело, тут же попробовал шевельнуться, но в результате только мотнул головой и тихо охнул от удара скулой об острый камень. «И нефиг дергаться, шустрый какой! Тебе, капитан, еще повезло, что я решил выглянуть из дома, посмотреть, кто тут у меня под окнами бегает. А опереди меня Хромов, хоть на минуту, из того овражка, где твои ребята засели, получилась бы неплохая братская могила». «Какого черта, капитан? Вам жить надоело?» «Ты кто такой?» — выдавил из себя Мальцев. «Нет, но это уже наглость. Прийти в гости и не узнать хозяина дома. Интересно, все государевы слуги такие хамы, или это требование только для поступления в рынды?» Изумился был оператор, но тут же кекнул, почти как его собеседник. «А, ну да, как-то я позабыл». С этими словами шлем ЛТК чуть слышно зашипел. Щелкнул, и оператор, сняв его с головы, взъерошил и без того взлохмаченные волосы. Мальцев всмотрелся в лицо собеседника и ошеломленно выдохнул. «Вот ведь хрень!» «Ну, теперь-то, Вадим Батькович, может, скажешь, какого черта ты здесь в ночи по кустам шаришься?»